Лео выдержал удар. Всеми делами стала заправлять Наташа. Потом заболела Настя, но здесь дело было хуже. У девушки невесть откуда открылась шизофрения. Настенька из милой, веселой, приветливой девушки превратилась в злобное существо, рассказывающее всем гадости о Скотининых. «Я порой терялась», — вздыхала Наташа. «Она была абсолютно уверена, что мы хотим ее убить, чтобы получить в свое безраздельное пользование квартиру». «Просто зверем стала», — поддакнул Лео. «В особенности весной и осенью. Вот когда кошмар начинался. Ела только то, что сама покупала. Боялась даже мыло в руки брать. Спасибо Федору Николаевичу». «Кто это?» — поинтересовалась я. «Очень крупный психиатр», — пояснила Наташа, профессор Ростов. «Он подобрал кое-какие препараты, и Настя стала потише. Просто на человека походить начала. Вы даже представить себе не можете, сколько денег и сил стоило мне, чтобы Настины бредни не попали в газеты. Впрочем, даже ее ближайшая подруга, Леся Галина, перестала с ней общаться. Прикиньте, на минуту Леся работает в журнале «Ваша песня», заведует отделом, и вдруг Настя является главному редактору и заявляет, будто Леська у нее украла фамильные драгоценности. Мамины и бабушкины кольца, серьги. Ну, не бред? А может, правда? Провокационно поинтересовалась я, старательно корча идиотку. Наташа всплеснула руками. «Дорогуша! У нее не было никаких бриллиантов. Квартира, да, но больше ничего. Вы видели, в каком состоянии находились апартаменты, когда мы сюда въехали?» «Ужас!» — вмешался Лео. «Нора грязного кролика, обои клочьями, потолок обваливается. Да Настя после смерти бабушки жила в одной комнате, в другие даже не заглядывала, и средств на ремонт у нее не было, так что я сюда столько денег вложил. Считайте, купил. Тут все новое, одни стены остались». «Впрочем, и кое-каких стен нету», — усмехнулась Наташа. «Понимаете, мы искренне любили Настю. Чистый, светлый ребенок, наивный, веселый. Но вот странная болезнь. Личность совершенно изменилась. Это была уже не та девочка, которую Олежек взял в жены, а гиеноподобная собака, готовая кинуться на вас из-под тишка. И весь ужас состоял в том, что развестись с ней Олегочка не мог». «Почему?» — насторожилась я. Лео начал сосредоточенно насыпать в чашку кофе. «Вы сумеете выгнать из теплого дома на мороз больную собачку, которая гадит на ковер?» «Нет». «Вот Настенька и казалась нам таким потерявшим всякий разум щенком. Жалость мешала принять радикальные решения», — вздохнула маменька. «Впрочем, иногда в ней вдруг просыпалась прежняя Настенька, и от этого делалось только хуже». «Да», — вздохнула я, — «более чем неприятно». «И не говорите», — подхватила Наташа. «Представляете, как обрадовался бы какой-нибудь мегаполис, доберись его корреспонденты до Насти. Она такое людям говорила». «Чего далеко за примером ходить?» — хмыкнул Лео. «Незадолго до смерти жена сломала ногу. Вышла за хлебом, поскользнулась и упала». «Вы отпускали ее одну?» — перебила я его. «Зимой и летом, да», — пояснил Скотинин. «А в момент обострений госпитализировали в клинику к Ростову. В общем, ее свезли по скорой в Склиф. Мы даже ничего не знали. Записывали новый клип. Приехали домой, а на автоответчике сообщение». Естественно, тут же полетели в больницу. Принялась давать объяснение Наташа. Заплатили всем санитаркам, медсестрам, чтобы ухаживали. Каждый день со свежим обедом и фруктами прибегали. Так угадайте, что получилось? Что? Спросила я, зная ответ. Она рассказала всем соседкам по палате, будто мы ее отравить из-за квартиры собираемся. «Ужас!» — изобразила я испуг. «Катастрофа!» «Вот именно!» — подтвердил Лео. «На нас лечащий врач как на монстров смотрел. Пришлось Настю напичкать транквилизаторами и отвезти в другую больницу, где есть специальное психиатрическое отделение для травмированных. Хотели операцию делать, вшивать сустав из титанового сплава, как Примакову. Небось, дорого стоит. 1500 долларов, сам протез, потом кровь, лекарства, ну и хирургу, анестезиологу, медсестрам, пояснила Наташа. Нас расходы не смущали, поймите. Лео на самом деле любил Настю, а насчет квартиры первое время нам с мамой и впрямь было негде жить. Перебивались на съемной жилплощади, перебил Наташу Олег. Потом дела пошли в гору, и я мог купить собственные хоромы. Но раз уж у Насти были эти апартаменты, кто ж знал, что у нее такая идея фикс возникнет? «Хорошо, что у вас не было детей», — вздохнула я. «Говорят, безумие — наследственная вещь. Кстати, может, Настя получила шизофрению от родителей?» Поговаривали, будто у нее был не совсем нормальный брат Егор. Наташа удивленно вскинула брови. «Брат? Егор? Первый раз слышу. А про родителей невестки, к сожалению, ничего сказать не могу, мы их не знали. Ее отец и мать увлекались альпинизмом», — пояснил Лео. «Они погибли в горах, вроде лавиной накрыло. Впрочем, Настя сама не слишком в курсе была. Ее бабушка воспитывала, а старушка не любила рассказывать о смерти дочери и зятя. Такая странная дама, даже фотографии родственников выбросила. Никаких не было, ни Настиных детских, ни ее отца с матерью. Просто удивительно». «Бабушку мы тоже не застали», — пожала плечами Наташа. «А про брата и не слышали. Это какая-то ошибка. Ну, хватит о грустном. Лучше давайте о нашей новой песне». Я изобразила восторг и полчаса слушала душераздирающее мяуканье, которое издавал севший за рояль Лео. Все-таки прогресс шагнул очень далеко, а в прежние времена публика быстренько бы закидала господина Скотинина гнилой картошкой. А теперь, применив на концерте кое-какие технические уловки, можно сойти без особых усилий за Мика Джаггера и Адриана Челентана в одном флаконе. Но всему приходит конец. Настал и час прощания с милым семейством. Наташа вышла со мной в прихожую и протянула небольшой плоский пакетик. «Милая Луиза, примите скромный подарок. Последний компакт Лео. Его пока нет в широкой продаже. На днях состоится презентация. Очень надеюсь на вашу порядочность. Пожалуйста, не рассказывайте никому о нашей трагедии. Настенька мертва, нехорошо нарушать ее покой. Можете рассчитывать на полное молчание. Но у меня встречная просьба». «Какая?» — насторожилась госпожа Скотинина. «Вы говорите, Ростов отличный доктор?» «Великолепный!» — с жаром воскликнула маменька. «Дайте мне его координаты, у моей подруги с мужем беда». «Пожалуйста!» — с явным облегчением сказала Наташа. «Пишите телефон». «В метро. пристроившись на скамеечке в ожидании поезда, я разодрала обертку пакетика, чтобы поглядеть на компакт. Кирюшка будет очень доволен, когда получит диск, которого нет ни у кого. Во всяком случае, его рейтинг в классе резко возрастет. Жаль, не догадалась я попросить автограф Лео на обложке. Когда я сняла обертку, перед глазами возникла пластиковая коробочка. Я онемела. Только не подумайте, что новинка была украшена порнографической картинкой. Нет, все было крайне прилично. Красивую фотографию осеннего леса пересекала широкая надпись. «От Лео Ско, с любовью к тебе». Но мое изумление было вызвано не диском. Сверху лежали доллары. Я машинально пересчитала баксы, 300, а под ними бумажка с короткой фразой «Молчание – золото». Значит, Наташа решила во избежание скандала лучше заплатить журналистке. Да, дорого стоит сохранение имиджа. Небось, Луиза Феррари не единственная, получившая мзду.